и полученных приказах. От этого храбреца коменданта я поехал по улице, предназначавшейся им для отступления, и увидел там километровые колонны отходивших подразделений разного рода и обозы, длиннейшие колонны автомашин, доверху нагруженных винтовками, пулеметами, боеприпасами и тому подобное. Командовали несколько пожилых офицеров полевой жандармерии. Город этот, ввиду расположенных к востоку от него торфяных хавельских болот и полностью открытой местности, серьезно атаковать с востока было излишне до тех пор, пока он не обойден с севера. Однако через него, восточнее Эльбы, шла связь с соприкасавшимися с севера частями корпуса Хольста и с группой армий Хайнрицы. До 29.04 Хольст ежедневно докладывал: все попытки врага атаковать Ратенов отбиты. О дальнейшем ходе событий там я не информирован. К концу дня я вернулся в наш лагерь Нойрофен и стал опять готовить мой полет в Берлин следующей ночью. Поскольку Йодль по телефону уже проинформировал фюрера, я решил насчет своего вылета в Берлин ему лично не звонить. Однако, как выяснилось, из имперской канцелярии мне садиться на аэродром Гатов запретили, так как он уже находился под артиллерийским обстрелом противника. Поэтому в Берлине на участке от Шарлоттенбургских до Бранденбургских ворот шоссе было оборудовано для взлета и посадки самолетов, и здесь с наступлением темноты приземлялись транспортные юнкерсы с боеприпасами всех калибров и видов, которые были затребованы имперской канцелярией или комендантом города. Кроме того, здесь должны были высадиться две роты СС, добровольно заявившие о своем стремлении оборонять Берлин. Посему мой прилет был назначен после полуночи, и я бы смог прилететь еще засветло. С 24 часов я ждал на аэродроме Рейнсберг сигнала к старту, но вместо него последовал категорический отказ. В результате пожара в Берлине возник такой слой дыма и гари, что ни о какой посадке не может быть и речь. Не помог даже личный телефонный звонок. Мне разъяснили, что из-за сплошной дымовой пелены несколько самолетов уже потерпели аварию, и сначала надо освободить посадочную полосу. Когда я вернулся в лагерь, мне передали личный запрет фюрера. Накануне вечером, еще при дневном свете, при посадке, был ранен генерал-полковник Риттер фон Грайм. Примечание. Роберт Кавалер фон Грайм, генерал-полковник, командующий 6-м воздушным флотом «Восток». 26 апреля 1945 года был доставлен в Берлин на самолете летчицей асом Хайной Райч. Произведя его в фельдмаршалы, Гитлер назначил Грайма вместо Геринга главнокомандующим Люфтваффе. Покончил жизнь самоубийством в мае 1945 года. Затем у меня состоялся подробный телефонный разговор с генералом Крепсом. Он сообщил мне, что Гитлер сместил Геринга со всех постов в вооруженных силах партии и государства и лишил его права быть своим преемником за то, что тот попросил у фюрера полномочий на ведение переговоров с вражескими державами. 24-го из Берхтесгадена от Геринга поступила радиограмма. Фюрер был совершенно вне себя от гнева и приказал своей эсэсовской охране в Бергхофе арестовать и медленно расстрелять Геринга. От этой вести я пришел в ужас и только и смог сказать Крепсу: это какое-то недоразумение. Ведь фюрер сам сказал в моем присутствии: хорошо, что Геринг в Берхтесгадене, тот сможет вести переговоры лучше, чем он сам фюрер. Борман явно прослушивал наш разговор с Крепсом, ибо вдруг в трубке раздался его голос. Геринг, сказал он, смещен еще из поста